Конечно, он уже и сам прекрасно понимал тот факт, что к тому времени ни паладинов, ни херувимов в живых явно не останется, не говоря уже про этого самого архивариуса, уж кого, а его жрецы первым на костер отправят, когда поймут, что он их обобрал, а деньги и ценности, которые у них были, исчезли в неизвестности. Но самого верховного жреца это уже никак не беспокоило. Он хотел жить, и очень сильно, поэтому и намеревался поступить подобным, достаточно грязным образом. А учитывая тот факт, что у него имелись свои одаренные, в виде пары магов жизни, которые старательно поддерживали молодость тела верховного жреца единого храма, самый могущественный и разумный в священном королевстве, как никто другой, прекрасно понимал, что у него есть возможность вытянуть всю возможную жизнь из этих разумных при помощи специального артефакта, который, кажется, в далеком прошлом, им удалось украсть у представителей эльфов. Благодаря этому артефакту жизненную и магическую энергию одаренного можно было перенаправить в какой-нибудь накопитель, благодаря чему такой накопитель мог стать полноценным, хотя и малым, но все же источником нужной ему силы. У него был и другой артефакт, который можно было одеть на голову, вроде своеобразной тиары или даже короны. Вставленный в эту корону накопитель, имеющий в себе жизненную силу одаренного, являющегося магом жизни, мог восстановить и продлить жизнь разумного многократно, до тех самых пор, пока в нем будет хоть капля магической энергии подобного толка. Все это верховный жрец единого храма не собирался оставлять на поживу своим потенциальным врагам. Если это все принадлежит единому храму, то оно все принадлежит именно ему, так как сам старый жрец является главой единого храма, и никак иначе. Вернувшись в свои покои, верховный жрец тут же отправился в сокровищницу храма, куда имел доступ в любое время суток, и забрав оттуда нужные ему артефакты, он начал готовить то, что ему нужно. Для начала, он приказал привести к нему этих самых жрецов, владевших магией жизни, по одному. Эти два достаточно молодых разумных, почему-то думали, что они интересны верховному жрецу и находятся на привилегированном положении, хотя они очень сильно ошибались. Верховному жрецу была нужна только их сила. Сами эти индивидуумы были ему совершенно никак не интересны, поэтому он сразу же, как только к нему привели первого такого жреца, оглушил этого молодого парня, своим посохом ударив того по голове, и засунул в этот специфический артефакт, имеющий отношение к эльфам. После чего, как-то странно посмеиваясь, но не слыша за собой ничего подозрительного, вставил в этот артефакт кристалл, накопитель, известный как Слеза Гор, достаточно крупный, размером почти с кулак самого верховного жреца. Этот артефакт древних эльфов представлял собой высокий, слегка вытянутый цилиндр из черного обсидиана, инкрустированный золотыми и серебряными узорами, складывающимися в сложные руны. Эти символы плавно переливались от бледно-зеленого до мертвенно-синего света, словно внутри камня текла живая энергия. На вершине этого весьма своеобразного устройства сейчас и находился массивный кристалл-накопитель, сверкающий всеми оттенками радуги. Его внутренние грани мерцали зловещим светом, напоминающим движение пламени. Сам кристалл удерживался специальными зажимами, через которые в него также и поступала жизненная и магическая сила индивидуума, помещенного в этот артефакт. В основании артефакта имелся резной пьедестал с тонкими цепями из необычного белого металла, покрытого искусными рисунками рунических плетений, холодного на ощупь и жутко тяжелого, которые тянулись к точным креплениям для рук, ног и шеи жертвы. Внутри самого этого цилиндра находилось магическое ложе, напоминающее саркофаг, с изящной, но ужасающей по своему смыслу эльфийской резьбой, на которой были изображены сцены иссушения жизни и передачу энергии в кристалл. Молодого жреца, мага жизни, уже заточенного в ловушку, подняли магические цепи и аккуратно зафиксировали его тело в центре устройства. Именно в этот момент он все же пришел в сознание, когда кристалл на вершине начал светиться. Его первым ощущением было легкое покалывание в кончиках пальцев. Очнувшись, этот молодой жрец сначала растерянно дернул руками, но цепи не поддавались. Магическое поле удерживало его, словно он оказался в коконе. «Что? Что это такое? Где я?» Его хриплый голос раздался эхом внутри саркофага и был буквально переполненным ужасом. В этот момент мерцание кристалла усилилось, руны начали светиться, образуя сложный магический узор вокруг саркофага. Процесс извлечения сил начался с мягкого, почти незаметного потока. Легкий слегка зеленоватый свет начал истекать из тела жреца, и даже его кожа сейчас излучала бледно-зеленое сияние, которое вытягивалось тонкими нитями, по этим рунным связям, прямо к кристаллу-накопителю. Этот парень уже явно и сам почувствовал то, как его магия покидает его, вызывая болезненное ощущение опустошения. «Нет, нет, это мое, нет, не смейте!» Панически закричал он, пытаясь удержать свою магическую сущность. Но это было только начало, так как вместе с магией, из его тела истекала и жизненная сила. И, секунда за секундой, его ранее молодое тело постепенно старело. Цвет его лица стал серым, мышцы начали ослабевать, глаза потускнели. Каждая секунда лишала его не только магии, но и жизненных сил. Его ранее такое молодое и подтянутое тело постепенно покрылось сетью глубоких морщин, волосы начали выпадать клочьями. Но самое ужасное началось, когда руны вокруг кристалла загорелись ярким красным светом. Артефакт начал забирать даже саму душу помещенного в него жреца. «Нет, это больно, остановитесь!» Его голос дрожал, словно из его горла вырывался не крик, а отголоски страдания. Поток душевной энергии уже был видимым. Едва различимые образы, похожие на дымку, покидали тело и устремлялись в кристалл, и он постепенно наполнялся энергией. Его сияние становилось все ярче, а приговоренный к такой жуткой смерти жрец медленно превращался в карикатуру на самого себя. Его кожа постепенно обвисла, мышцы полностью атрофировались, глаза утратили былой блеск, превратившись в мутные стекляшки. Вскоре его тело начало буквально высыхать, лишенное влаги и сил. Кожа прилипла к костям, а тонкие сухожилия потрескались. То, что ранее было преисполнено жизни, теперь уже было бы сложно назвать живым. А с последней вспышкой света из кристалла накопителя иссушенное тело жреца просто распалось в прах. Сначала осыпалась кожа, потом кости, которые раскололись и превратились в пепел. Именно после этого кристалл накопитель стал ослепительно ярким, чей свет был почти невыносимым для глаз. Артефакт начал испускать магические волны, насыщенные силой жизни. Резные руны на артефакте больше не светились, ведь он, так сказать, насытился. Завершив свое предназначение, вокруг древнего и жуткого устройства осталась лишь тишина, нарушаемая мерным пульсированием кристалла накопителя, наполненного жизнью, магией и душой принесенного в жертву жреца. Когда я первый молодой жрец уже превратился всего лишь в кучку пыли, верховный жрец единого храма заменил кристаллу накопитель, уже ставший малым источником жизни, и приказал привести другого приговоренного им к столь жуткой смерти. Да, он понимал, что времени у него самого осталось не так уж и много. Поэтому в этот артефакт поочередно отправились не только два мага жизни, которые поддерживали его собственное существование, и старательно заряжали для него накопители в том самом артефакте, который продлевал жизнь верховного жреца единого храма, но и все другие индивидуумы, кто хоть немного знал про его секреты. Например, тот самый старик, который знал о том, что у верховного жреца есть свой отдельный проход в сокровищницу единого храма. Про этот проход никто не знал. Об этом узнавали обычно только те, кто охранял личные покои верховного жреца, или кто наводил там порядок. Этот же старик был личным секретарем верховного жреца, и сам неоднократно заставал его за тем, как тот что-нибудь берет из сокровищницы. Теперь пришло время от него избавиться, как и ото всех тех, кто мог хоть как-то помешать воплощению его собственных планов в жизнь. Ведь известие про то, что благодаря знаниям, которые имеются в далеком государстве, он сам мог стать богом. А это ли не цель для того, кто был проводником воли божественной сущности? Да, так и есть. И если для этого ему нужно всего лишь отправить всех приверженцев единого храма на алтарь собственного возвышения, то он так и сделает, без каких-либо сомнений. После того, как он постарался избавиться от всех тех, кто мог хоть как-то ему помешать, верховному жрецу оставалось только дождаться того самого времени, когда со всего священного королевства в сокровищницу единого храма привезут все возможные ценности. Попутно, словно о чем-то одумавшись, верховный жрец приказал и архивариусам доставить в сокровищницу свои библиотеки, самые ценные записи в самое защищенное место единого храма. Потом они их заберут, так как ни к чему захламлять сокровищницу всеми этими манускриптами и свитками, но сейчас эти знания нужно было бы сохранить. Как ни странно, но главный архивариус клюнул на подобное предложение, и вскоре в сокровищнице было просто не протолкнуться от всего того, что туда волокли как архивариусы, так и паладины с херувимами, старательно изымая все самое ценное у всех, кто мог иметь хоть что-то на территории священного королевства. Из-за этого все священное королевство, охваченное лихорадочной деятельностью, погрузилось в масштабную кампанию сбора ценностей. Указы верховного жреца, как и его голоса, были ясны и безжалостны. Все ценное должно быть собрано и доставлено в центральный храм, в сокровищницу единого бога. Сотни закованных в сверкающие доспехи воинов, украшенных символами единого бога, весьма старательно прочесывали города и деревни, храмы и монастыри. Их строгие лица и безупречная дисциплина внушали страх и трепет. В провинциальных храмах, куда они входили с громкими приказами, тщательно осматривались алтари, подземные хранилища и даже тайники в стенах. Многие жрецы пытались спрятать личные сокровища, но стражи всегда находили спрятанное золото, дорогие ткани и редкие свитки. Личные дома жрецов также не избежали обысков. Тайные комнаты, потайные сундуки, даже подземные ходы, все проверялось. Те, кто сопротивлялся, заковывались в кандалы и отправлялись на костры, как предатели веры. Даже богатых купцов не щадили. На рыночных площадях выстраивали их товары. Ткани из заморских стран, сундуки с золотыми монетами, редкие пряности и элитные вина. Все изымалось, если это могло считаться ценностью для единого бога. Целые горы золотых и серебряных монет, кувшины, подсвечники, браслеты, ожерелья и короны, усеянные драгоценными камнями. Из храмов изымались даже золотые статуи святых, чаши для ритуалов и массивные подсвечники. Собирались также древние магические предметы, обладающие огромной силой. Свитки с уникальными магическими плетениями, заклинаниями и ритуалами. Реликвии с многовековой историей, охраняемые поколениями жрецов. Шелка, парча и бархат из далеких земель. Богато расшитые одеяния, предназначенные для церемоний. Вино из лучших виноградников, хранившиеся в погребах жрецов для особых случаев. Все собранное таким образом имущество свозилось в столицу огромными караванами, состоящими из десяток самых разнообразных телег и повозок, которые также были изъяты для нужд храма. Каждая была нагружена до предела. Тяжелые сундуки с золотом и серебром, покрытые замками, укладывались штабелями. Поверх укрывали тюки с тканями и амфоры с редкими напитками. Каждый такой караван сопровождался десятками стражей, вооруженных до зубов. Дороги патрулировали отдельные отряды, чтобы не допустить нападений разбойников. Ежедневно в столицу прибывало с десяток таких караванов, которые, растягиваясь в длинные колонны, шум от скрипа телег, лошадиных копыт и громких команд был слышен за версту. Даже многие жрецы были в шоке от подобных действий стражи под руководством гласа верховного жреца. Ведь все те тайники, которые они годами устраивали в своих покоях, с легкостью вскрывались стражами. Некоторые падали на колени, умоляя оставить хоть часть, но просьбы игнорировались. «Все принадлежит единому», бескомпромиссно повторяли стражи с хладнокровной убежденностью. И от этого даже в народе нарастало напряжение. Купцы жаловались на разорение, ремесленники возмущались изъятием инструментов и редких материалов. Однако никто не смел открыто выступить против воли Верховного и его гласа. Ведь все уже знали о том, что враги объединились против Священного Королевства, и теперь речь шла о выживании не только людей, а и самой веры. Величественные ворота сокровищницы единого храма, отделанные резьбой и покрытые золотыми пластинами, приветливо распахивались каждый раз, чтобы принять несметные богатства. Под сводами храмового хранилища для этого имелись целые залы для нового имущества. Золото переливалось в лучах магического света, охраняемое священными печатями. Так воля верховного жреца свершалась, оставляя за собой выжженную жадностью пустоту в провинциях. Сокровищница единого храма располагалась в самом сердце центрального храма, подземелье, вырезанное в глубине скалы, надежно защищенное многочисленными магическими печатями и многослойными каменными стенами, на которых были вырезаны древние молитвы и заклинания. Здесь не было окон, лишь тусклый магический свет, струящийся из огромных кристаллов, встроенных в своды, озарял зал таинственным мерцанием. Даже сам вход в сокровищницу поражал своим величием, ведь это были огромные врата из черного обсидиана, покрытые золотыми вставками и символами единого бога. И каждый, кто сюда входил, проходил через строгую проверку магических печатей, установленных лично первым верховным жрецом. Внутреннее пространство напоминало огромную пещеру, стены которой были выложены отполированными до блеска плитами белого мрамора. Высокие резные колонны были покрыты золотыми орнаментами и уходили ввысь, поддерживая сводчатый потолок. Даже пол был застлан узорчатой плиткой, инкрустированной драгоценными камнями. Вдоль стен располагались многочисленные массивные шкафы и стеллажи для драгоценных предметов, храмовых чаш, золотых подсвечников, драгоценных кувшинов и шкатулок. Сундуки с золотом и серебром складывались в отдельной зоне, где они выстраивались в ровные ряды, словно кирпичи в стене. Каждый день в сокровищницу прибывали новые сундуки, ящики и мешки с ценностями. Золото и серебро. Монеты не только из всех частей священного королевства, но и других государств. Кувшины, кубки и блюда, изготовленные из серебра и золота, и покрытые сложной резьбой и узорами. Храмовые статуи из драгоценных металлов, изъятые из провинциальных храмов. Ящики с россыпью драгоценных камней, рубинов, сапфиров, изумрудов и алмазов. Короны, ожерелья, браслеты и перстни, созданные лучшими мастерами. Артефакты древности, обладающие магической силой. Свитки с редкими знаниями, хранящиеся в специально запечатанных тубусах. Многочисленные рабы, сопровождаемые внутренней стражей единого храма, бережно выкладывали каждую ценность в специально подготовленные места. Все записывалось в толстые кожаные книги, инвентари сокровищницы. Да и сам верховный жрец, облаченный в торжественные одеяния, украшенные золотом и пурпуром, несмотря на свою хворь, лично посещал сокровищницу несколько раз в неделю. Он медленно проходил между рядами сундуков и стеллажей. Длинные рукава его одежды касались поверхности золота, словно он пытался ощутить его силу. Часто верховный жрец останавливался перед шкатулками с самыми ценными запасами драгоценных камней. Он поднимал изумруды и рубины к свету магических кристаллов, чтобы рассмотреть игру цвета и огня внутри камня. Также его пристальное внимание привлекали чаши и кувшины, изготовленные искусными мастерами из ценных материалов, и не только из серебра с золотом. Он проводил пальцами по их узорам, проверяя тонкость работы. Иногда он долго стоял перед статуями, словно молча произносил какие-то молитвы. Ко всему прочему, верховный жрец внимательно осматривал древние реликвии, опасаясь, чтобы их магическая сила не угасла. Для верховного жреца сокровищница единого храма была не просто местом хранения богатств, но и символом силы и власти единой веры. Здесь концентрировалась энергия всего священного королевства, собранная с его земель. Именно здесь он чувствовал себя хранителем этой силы и бдительно следил, чтобы никто, даже самые преданные слуги, не осмелился прикоснуться к этим богатствам без его разрешения. Каждое его посещение заканчивалось тем, что он закрывал глаза, поднимал руки в молитве и произносил слова благодарности единому Богу за дарованное изобилие. Хотя, на самом деле, все это было делом рук самих жрецов, которые сотни лет весьма старательно обирали верующих самыми различными способами, где-то с помощью добровольных пожертвований, а где-то просто отбирая то, что им приглянулось. И теперь все это будет принадлежать именно ему, тому, кто в будущем рассчитывал стать истинным Богом. И вот тогда он сможет наказать всех тех, кто посмел перейти ему дорогу, и сейчас старательно делал все для того, чтобы уничтожить как сам единый храм, так и дело всей его жизни. А таких умников оказалось слишком много. Хуже всего было то, что к врагам жрецов единой веры, внезапно для них, присоединились и многочисленные представители храмов, имеющие отношение к другим богам пантеона. Те самые разумные, которые, по замыслу верховного жреца единого храма, в будущем должны были бы присоединиться к их деду со всей своей паствой. Вот только сейчас все они действительно объединились, найдя для себя того самого врага, перед лицом которого все их старые распри оказались пустыми и никому не нужными глупостями. И, как бы это обидно ни звучало, этим самым врагом оказались именно жрецы единого храма, что буквально на корню разбивало планы верховного жреца, хотя он все же имел возможность воплотить часть своих планов в жизнь. Да, придется пожертвовать всем государством, всеми теми, кто служит единому Богу, но потом он вернет все эти долги, заставив врагов захлебнуться кровью. И сколько бы ему ни пришлось заплатить за знание о возвышении до уровня божественной сущности, ему потом все вернут, и даже больше заплатит, чтобы новый бог не уничтожил их всех на корню, для того, чтобы забрать все то, что ему могло понадобиться для собственного возвышения. У него имелся весьма полезный древний артефакт в виде той самой сумки путешественника, с очень большим внутренним объемом. Используя этот артефакт, он мог загрузить туда не одну такую сокровищницу, благодаря чему, теперь имел возможность вынести буквально все, что только соберут его верные исполнители в одном месте. Да, он уже и сам понимал, что что-то, например, в том же самом центральном храме, где до сих пор стоит огромная золотая статуя многоликого божества, для них и останется. Ведь эта статуя была полностью отлита из золота, а как его забрать, если она все время стоит на виду, как и вся храмовая утварь, буквально усыпанная узорами из драгоценных камней. Но, все же немного подумав, он решил все-таки забрать и отсюда все возможное. Главное сделать все достаточно быстро и хитро. И поэтому верховный жрец, старательно имитируя явно прогрессирующую болезнь, указал главному архивариусу на тот факт, что все храмы, то в стране они обобрали, весьма старательно обдирая даже те статуи, на которых имелись только частичные украшения в виде золотых пластин. А центральный храм как сиял золотом, так и сияет. Это все-таки определенные нюансы, которые явно повлияют на разум верующих. Поэтому, если уж и бросать все возможные ресурсы на войну с врагами единой веры, то это нужно сделать глобально. Да, все то, что имеет хоть какое-то отношение к центральному храму, никто не собирается как-то транжирить или распродавать, но кому это все нужно знать? Главное, что покажут всем то, насколько тяжелая ситуация сложилась с общими врагами для всех верующих единого храма. Кстати, сам этот старый архивариус тут же подтвердил осторожные предположения верховного жреца, прямо заявив ему о том, что среди паствы уже пошли многочисленные слухи о том, что все это делается не ради войны, а ради обогащения кого-то из жрецов, приближенных к верховному. Правда, до самого верховного пока что все эти недовольные в своих слухах пока что так и не добрались, а все шишки старательно валятся именно на того, кто сейчас является голосом верховного жреца. Говорят даже о том, что старый архивариус всего лишь решил воспользоваться болезнью верховного жреца, и теперь старательно припоминает всем жрецам из провинций, где когда-либо архивариусов ущемляли, все эти обиды, накопленные за сотни лет. Ну, понятно же, ведь все основные ценности, в виде того же золота и различных драгоценностей, включая сюда даже целые россыпи драгоценных камней, которые были обработаны лучшими ювелирами священного королевства, были изъяты именно из кладовых и сокровищниц региональных жрецов, которые властвовали в своих провинциях как местные князьки. Теперь-то их обида буквально зашкаливала, и некоторые из них даже пытались напроситься на личную встречу к верховному жрецу. Все только ради того, чтобы он заступился за них, и, возможно, даже дал шанс вернуть то, что они считали своим по праву власти на местах. Верховный жрец, старательно имитируя болезнь, все же принял всех этих недовольных, выслушал, устало покачивая головой, а потом даже пожаловался на то, что просто пытался избежать конфликтов между ними. Ведь это бы точно произошло бы, если бы он назначил своим голосом кого-нибудь отдельного из региональных руководителей провинциальных отделений единого храма. У такого индивидуума тут же нашлись бы враги, которые постарались бы как-то навредить. Да, к тому же, тот наверняка играл бы только в свою копилку, и поэтому он и выбрал того, кто не имел отношения к провинциям, кто уже знал, что ситуация повернется таким образом, что для удержания наших границ от проникновения врагов истинной веры, нам придется пойти на такие шаги. Устало и даже как-то обречено покачал он головой, заметив раздраженные взгляды, которыми перекидывались все эти представители региональных отделений, все же добравшиеся до него. Однако, вынужден вам сообщить о том, что не только вы пострадали из-за этой войны. Как видите, я тоже. И центральный храм, судя по их удивленным глазам, которыми эти индивидуумы тут же принялись старательно ощупывать как самого верховного жреца, который принял их лежа на довольно простом ложе, выстланном довольно грубыми и даже простыми тканями, эти зажравшиеся жрецы, которые все еще были в вышитых золотом одеяниях, даже не заметили того, что он принял их фактически в пустом помещении. Отсюда уже заранее все ценное было вынесено, тоже в сокровищницу храма. А что, верховный жрец ничем не должен отличаться от тех, кто пострадал от его действий в провинциях, и это им сейчас было полностью продемонстрировано. А уж упоминание о том, что пострадал и центральный храм, заставило их просто замереть в растерянности, так как они даже не обратили внимания на то, что и там кое-что изменилось. Его золотые купола, покрытые золотыми пластинами, которыми была укрыта черепица, больше не сверкали, да и статуи многоликого божества, как и всех ценных украшений, как и ритуальной посуды, уже просто не было. Даже жрецы теперь были одеты в одежды простых служек, которые никогда не носили вышитых и дорогих тканей. Все это было сделано показательно и нарочито, чтобы паства единого храма все же немного успокоилась. Тем более, что уже и главный архивариус, которого все чаще и чаще именовали именно гласом верховного жреца, и сам подтвердил тот факт, что простой люд столицы священного королевства тоже стал понемногу успокаиваться. Но что нам теперь делать? Вдруг немного визгливо, что выглядело немного странно, с учетом его тучного тела, взвизгнул один из глав провинций. Мы же остались просто без ничего. Как теперь нам быть? Судя по тому, как практически одновременно уставились на бледное лицо Верховного все собравшиеся, это была главная причина, которая и привела всех этих разумных, которые уже с трудом носили свои тела, в его личные покои, которые сейчас выглядели как келья какого-то монаха-отшельника. Что вам делать? Задумчиво и показательно тяжело вздохнул Верховный, мысленно готовясь к тому, что намеревается сделать дальше, дабы не оставить этим наглецам, которые сейчас ставили свое собственное благосостояние куда выше, чем даже выживание самого единого храма, ни единого шанса. Если есть возможность, то вы можете восполнить свои потери, например, повысив сборы с паствы, которая у вас есть. Война же идет, это будет вполне нормально. После его последних слов все эти понурившиеся было толстяки снова ожили. Видимо, уже в уме принялись старательно подсчитывать то, как будут обдирать последние крохи со своей паствы. Да, Верховный мог бы этого и не делать, так как понимал, что даже после всего того, что уже случилось, эти раскормленные боровы отнюдь не бедствовали. Но ему нужно было не то, чтобы они снова начали набивать свои карманы, а кое-что другое. Ведь им уже был подписан указ о повышении налогов на территории Священного Королевства, именно из-за войны. Так что теперь любая подобная попытка будет выглядеть как полное самоуправство с их стороны, и желание воспользоваться войной для того, чтобы нажиться самим. И это было чревато проблемами, как для единого храма, так и для самих этих жрецов. И все только потому, что люди, конечно, скот весьма терпеливый, и может привыкнуть ко всему, к любым лишениям и даже постоянному давлению. Но если внезапно начать отнимать буквально все, то голод толкнет их на то, что ранее для них казалось полностью невозможным, и даже на полное безумие. Но именно на это сейчас и рассчитывал Верховный Жрец. Раз уж судьба единого храма предрешена, то почему бы этим разожравшимся на его теле блохам не сыграть свою роль своеобразного отвлекающего фактора, который даст ему самому возможность сделать то, что ему нужно во время бегства. Главное проложить правильный маршрут и суметь вырваться из священного королевства, пока на него не объявят охоту свои же собственные сторонники. Именно для этого он решил задействовать свою собственную агентуру среди представителей как единого храма, так и среди паствы. Он начал аккуратно распространять слухи о том, что его просто используют, как своеобразное прикрытие для махинаций. И все только потому, что он смертельно болен, и практически в любой момент может отправиться на личную встречу с богом-покровителем их храма. Естественно, что сейчас все высшие иерархии храма начали грызню за власть, а его ставленник, бедный и несчастный, пытается бороться с ними. При этом, также старается защитить и территорию королевства от врагов, которые решили воспользоваться ослаблением позиций единого храма, именно из-за того, что Верховный Жрец был тем самым столпом, который удерживал власть в своих руках и не давал никому действовать по собственному желанию. Хотя, стоит отметить и тот факт, что он сам в прошлом любил немножко злоупотреблять собственным положением. Одна только возможность склонять к различным личным отношениям тех самых молоденьких прихожанок, которые приходили к нему на исповедь, только из-за того, что он узнавал про их грехи и секреты, чего стоило. Но это было в молодости. Потом, когда он стал высшим иерархом храма, а вследствие верховным жрецом, у него появились другие интересы и другие шалости. Например, для него уже было куда более интересным устроить мятеж в каком-нибудь из сопредельных государств, с помощью возможностей как казны храма, так и этих самых верующих, которые часто, сами того не понимая, выполняли для него роль агентов. Сейчас же он намеревался фактически залить кровью целое государство, погубить десятки, если не сотни тысяч людей, и все только ради того, чтобы самому вырваться из-под потенциального контроля тех, кто может считать себя вправе указывать ему на то, как именно себя должен вести высший иерарх единого храма. И сразу стоит отметить тот факт, что таких индивидуумов всегда хватало. Даже те же служки, которые должны были ему прислуживать, старательно отслеживали то, как себя ведет, что ест, и как даже двигается единоличный глава этого государства. И, в сложившемся положении, они даже не задумывались о том, что, по сути, все их сплетни могут быть всего лишь попыткой манипуляции, которую было бы вообще нежелательно проявлять низшим чинам в лестнице и иерархии храма. Теперь же он мог вырваться на свободу, и при этом даже получить шанс, которого ни у кого из жрецов единого храма никогда не было, а теперь и не будет. Да, верховный жрец мог продлить свою жизнь именно благодаря своему влиянию и тому, что мог просто приказать магам жизни потратить свои силы на его жизнь. Только вот теперь это было не нужно. Все благодаря архивариусам, которые все-таки разобрались в работе древних артефактов. Да, он поступит с ними всеми не так уж и хорошо, ну, а что они хотели? Эти разумные клялись верой и правдой служить единому храму. Вот пусть и отдают свои жизни на благо этой организации, а он в данной ситуации всего лишь получит возможность и вырвется из оков бренного тела. Да, когда он станет божеством, то сможет решать то, как именно будут жить люди не то, что в одной стране, а даже во всем мире. И он точно не будет оглядываться ни на кого. Он уже давно и сам подозревал о том, что того самого многоликого бога просто не существует. По сути, никаких доказательств его существованию не было, кроме самого желания первого верховного жреца единого храма подмять под себя всю религиозную, или иначе говоря, духовную власть в государстве. И сразу стоит отметить тот факт, что тогда ему все удалось. И самое смешное в этой ситуации заключалось именно в том, что тогда первому верховному жрецу единого храма старательно помогли сами местные дворяне. Они просто не понимали того, что делают, банально желая прекратить все эти распри между жрецами разных богов-покровителей, и помогли тому хитрецу. А потом, спустя всего лишь 30 лет, сами оказались в руках этого святоши. Да, все представители единого храма почитают первого верховного жреца как святого, ведь он сделал просто невероятно огромную работу. И сам нынешний верховный, который, кстати, даже забыл, как его самого в прошлом звали, сейчас был готов на многое, так как, благодаря именно первому верховному жрецу, он теперь и мог забрать все эти ценности, являющиеся богатством целого государства, просто воспользовавшись подвернувшейся возможностью. Когда наконец-то все было доставлено в сокровищницу, согласно отчету главного архивариуса, верховный жрец понял, что наступило время действовать. Тем более, что войска единого храма готовились к генеральному сражению. Ударный кулак из паладинов и херувимов должен был нанести встречный удар как раз по тем самым экспедиционным легионам империи Суран. Это нужно было сделать неожиданно, ночью, иначе пользы не будет. Особенно учитывая тот факт, насколько сильный противник им будет противостоять в виде тех самых представителей сект из империи Шань. Да, жрецам не особо хотелось рисковать своими измененными воинами в столкновении с теми, кто может с ними эффективно бороться. Но сейчас их войска пока что были в самых лучших силах. Если они начнут нести потери в других сражениях, то рано или поздно все равно столкнутся с представителями сект. Однако в тот момент они уже будут ослаблены. Поэтому все понимали, что лучше сразу разобраться именно с самым главным и весьма опасным врагом. Для того, чтобы все были заняты этим противостоянием, верховный жрец послал своего доверенного агента, который должен был предупредить тех, кто будет противостоять войскам единого храма с предупреждением о том, что на них собираются напасть, внезапно, ночью. Пусть подготовится к этому столкновению как следует, а потом встретит тех, кто будет считать себя во всеоружии. Конечно, это был достаточно подлый шаг с его собственной стороны, но выбора у него нет. Поэтому верховный жрец намеревался бросить страну в хаос, а сам, воспользовавшись этой ситуацией, банально сбежит, всего лишь прикрывшись знаниями и возможностями, имеющимися в руках архивариусов. Он же не просто так потребовал свести все ценности в сокровищницу единого храма, к которой имел свой собственный доступ. У архивариусов была маленькая лодочка, которую они когда-то захватили у эльфов, а также и кое-что еще в виде специальных накидок и эльфийских плащей, пронизанных магией природы. С помощью всего этого верховный жрец мог просто исчезнуть, добравшись до ближайшей реки, в которую и спустит это самое суденышко, накрывшись специальным плащом и прикрывшись плетениями магии природы, отправиться вдоль реки по течению, на территорию ближайших государств. Обнаружить эту лодочку будет практически невозможно, потому что в ней, как ни странно, используются плетения скрытой отвода глаз, в использовании которых весьма знаменитыми и опытными и считались именно представители эльфийского народа. Чем он и воспользуется, а попадаться кому-то на дорогах он не собирался, потому что безумие и хаос уже начали охватывать всю территорию королевства. Дошло даже до того, что представители старших иерархов в провинциях начали откровенный грабеж. Их слуги заходили в дома местных жителей и забирали то, что им нравилось. Даже обычную медную посуду, если таковая находилась, металл, да и все, что только угодно. Даже придумали какой-то глупый налог на сельскохозяйственные инструменты. Вилы приравнивали к оружию. То же самое касалось и мотыги, топора, и даже косы. Естественно, что обычным людям все это стало очень сильно не нравиться. И начали, то тут, то там, вспыхивать своеобразные бунты недовольных. Пользуясь тем, что основная сила войск была занята именно на противостоянии с многочисленными врагами, у некоторых из этих своеобразных мятежников появилась возможность добиться нужного результата. Главное, чтобы им в этом никто не помешал. Тихо вздохнув, и все еще думая обо всей этой ситуации, верховный жрец задумчиво покачал головой. Он не понимал того, что вообще произошло в последнее время. Да и действия тех самых паладинов с херувимами ему все испортили. Но дело было сейчас не столько больше именно в том, что когда он приказал отправить этот проклятый экспедиционный отряд, то тот же самый главный архивариус должен был отправить с этим отрядом двух черных монахов, тех самых легендарных убийц, весьма опасных для своих потенциальных врагов. Однако, тот ничего этого не сделал. Более того, когда заходил разговор про этих индивидуумов, старый архивариус только растерянно качал головой и отказывался обсуждать все, что могло касаться того самого монастыря, где воспитывали этих самых монахов. Возможно, это было как-то связано с тем, что, согласно некоторым слухам, которые когда-то дошли до верховного жреца, эти черные монахи иногда развивали в себе пророческие способности и могли предугадать действия потенциальных противников. Неужели они уже тогда знали о том, что нас ждет в будущем, и просто решили самоустраниться от происходящего, дабы не попасть под удары карательных отрядов? Задумчиво проворчал верховный жрец, медленно покачивая головой. Если это так, то они могли бы меня хоть предупредить, так нет же. Да и сам этот старый идиот, почему он мне ничего не сказал? Мог же все это заранее остановить, но почему-то не стал. Почему? И хотя его своеобразная рассеянность была вполне понятна, верховный жрец решил не затягивать ситуацию еще больше. Главное было уже подготовлено. Сокровищница центрального храма была полностью забита ценностями, а представители войск единого храма готовились к генеральному сражению. И теперь как раз был тот самый момент, когда верховный жрец мог спокойно исчезнуть, при этом избавившись от всех тех, кто мог в будущем как-то ему помешать достичь истинного бессмертия. Эта безлунная ночь окутывала храм единого своим мрачным покровом. Вокруг царила тишина, и лишь редкие порывы ветра тревожили ветви высоких кипарисов. Верховный жрец, до этого умело изображавший смертельную болезнь, наконец оставил постель, где весьма старательно умирал все последнее время на глазах своих верных последователей. Его руки двигались быстро и уверенно, когда он переодевался в простую одежду из грубой ткани, чуждую его изнеженной кожи. Он раздраженно морщился от жесткости материала, но смирился, так как понимал, что ради достижения желанной цели стоило потерпеть некоторые неудобства. На плечо легла, казалось бы, грубо вышитая петля ремня сумки путешественника, которая и была тем самым древним артефактом, обладающим безразмерным внутренним объемом. В эту сумку уже были сложены все его личные ценности, которые он заранее подготовил. Амулеты, редкие магические свитки и кинжал с рукоятью из обсидиана, сияющий тусклым блеском. После того, как он полностью собрался, верховный жрец бесшумно скользнул к потайному ходу, спрятанному за массивным шкафом в его покоях. Этот проход был известен только ему и его предшественникам. Узкий коридор, кажущийся вырубленным в сплошной скале, вел прямо в сокровищницу. Каменные стены, покрытые паутиной, холодно обдавали прохожего сыростью. Однако жрец не замедлял шаг, хотя сердце стучало быстрее обычного. Вскоре он приблизился к массивным вратам сокровищницы. Здесь, к его удивлению, он заметил молодого жреца, дежурного, который, не выдержав долгих часов одиночества, задремал, просто привалившись спиной к стене. Заметив этого молодого парня, верховный жрец остановился и медленно достал заранее подготовленный кинжал. Его глаза, обычно полные благочестивой строгости, сейчас сверкали ледяной решимостью. Стараясь двигаться беззвучно и аккуратно подойдя к жрецу, он медленно наклонился к нему так, чтобы даже малейший звук шагов не потревожил спящего. Молодой человек едва заметно дышал, его голова бессильно упала на грудь. Одним точным движением жрец зажал рот дежурящего парня свободной рукой, а лезвие вонзил глубоко в горло. Хриплый звук, напоминающий хрип умирающего животного, все же раздался, но тут же утонул в окружающей тишине. Верховный жрец с силой вдавил кинжал в рану, пока кровь не хлынула на холодный мраморный пол. Молодой человек, уже умирая, конвульсивно дернулся, но его сопротивление быстро угасло. Верховный жрец отдернул руку, вытирая ее об одежду мертвеца, и подтолкнул тело к ближайшему углу. Теперь оно лежало в тени, укрытое от случайных глаз. Он вошел в сокровищницу с ощущением триумфа. Этот величественный зал встретил его холодным блеском тысяч сокровищ, собранных со всего священного королевства. Жрец на мгновение замер, ощущая величие своей добычи, а затем быстрыми движениями открыл сумку путешественника, в которой все эти сокровища теперь исчезали одно за другим. Золото и серебро. Самые разнообразные монеты с глухим звоном падали в артефакт, бесследно растворяясь внутри. Он брал целые горсти рубинов, сапфиров и алмазов, бросая их в бездонную утробу сумки, а часто и просто убирал все вместе с ларцами. Артефакты и реликвии, статуи, магические книги, редчайшие амулеты и ритуальные предметы. Все это также исчезало в считанные секунды. Верховный жрец работал быстро, но методично, выверяя каждое свое движение, словно долгие годы готовился подобному. Даже самые массивные предметы, включая золотые статуи, исчезали в сумке, будто их никогда и не было. Пол, ранее устланный сундуками и ящиками, постепенно опустел. А когда все было завершено, верховный жрец еще раз внимательно осмотрел опустевший зал. Его тонкие губы медленно искривились в злорадной усмешке. Так как сокровищница единого храма, которая была символом силы и величия центрального храма, теперь превратилась в пустую оболочку. А убедившись в том, что забрал все то, что ему могло в будущем понадобиться, он затянул ремни сумки, поправил одежду и, бросив последний взгляд на мертвого охранника, вернулся обратно в потайной ход. Сейчас его сердце стучало громче, чем когда-либо, но в этом звуке было больше торжества, чем страха. Этой ночью он навсегда оставил храм, как тень, исчезнув в темноте, оставив за собой лишь пустоту и смерть. И для начала он вновь оказался в узком каменном коридоре, специально подготовленном во всех строениях храма. Грубо обработанные стены, пахнущие сыростью и плесенью, навевали чувство клаустрофобии, но он знал их лучше, чем кто-либо. Его шаги были быстрыми и уверенными, несмотря на не совсем удобную сумку, но отягчающую его плечи магической тяжестью. Каждый поворот этого прохода был ему хорошо знаком. Эти потайные ходы вели через череду неприметных дверей, замаскированных под обычные панели или камни. Пройдя один из таких поворотов, он вдруг остановился, прислушиваясь к звукам. Где-то далеко слышались глухие шаги, но и они скоро затихли. Удовлетворенный своей скрытностью, старый жрец двинулся дальше, так что вскоре он оказался у выхода из дворца верховного жреца. Здесь была спрятана еще одна потайная дверь, ведущая в канализационные туннели, что тянулись под всем этим огромным городом. Ее сложно было заметить даже вблизи, но его руки, знающие каждый изгиб камней этих стен, легко нащупали нужный ему рычаг. Эта старая дверь открылась с едва слышным скрипом, выпуская его в сырой и зловонный лабиринт подземных ходов. Эти туннели вели прочь от дворца и центральной части столицы. Так что, теперь уже бывший верховный жрец, продвигаясь сквозь темноту с факелом, не забывал постоянно оглядываться и прислушиваться. Он знал о том, что стражники храма не станут проверять эти подземные ходы без особой причины, но осторожность уже стала его второй натурой. Нужный ему выход из канализационной сети находился на окраине города, недалеко от старых складов. Также осторожно жрец выбрался наружу, ощутив на лице свежий ночной воздух, а не вони миазмы канализации. Здесь, в тени высоких зданий, он на мгновение остановился, чтобы сориентироваться. Еще не так уж и давно величественный город засыпал, а городская стража патрулировала улицы лишь в ключевых местах. Он быстрыми шагами направился к ближайшей окраине. Одежда купеческого приказчика позволяла ему слиться с редкими прохожими, которые возвращались по своим делам, и никто не обратил внимания на бледного человека, держащегося в тени. А выбравшись за пределы столицы, бывший верховный жрец сразу же направился к заранее намеченному месту у реки. Этот участок был ему известен благодаря старинным картам, которые он изучал еще в молодости. Дорога заняла несколько часов, но он не останавливался, понимая, что любое промедление может стать фатальным. У реки он достал из сумки несколько предметов, одним из которых и была та самая маленькая, но удивительная лодка, древний артефакт эльфов. Ее гладкие линии, сияющие слабым серебристым светом, были едва заметны в темноте. Сама по себе эта лодка казалась слишком простой на вид, но ее магия могла позволить путешествовать по воде быстрее и незаметнее любого обычного судна. Жрец осторожно опустил сумку в лодку, после чего сам сел, подталкивая ее на воду. Лодка мягко скользнула по поверхности, словно ее направляла сама река, и только после этого он активировал магию, нажав на специально сделанный артефакт, вдавив в него до щелчка камень кристалла накопителя, наполненного магией природы. Лодку тут же окутало плетение отвода глаз, и она стала практически незаметной для посторонних и любопытных взглядов. Сейчас ему оставалось только полагаться на то, что течение реки унесет лодку как можно дальше прочь, сначала от этого города, а потом и из этого государства. Да, он мог бы попытаться пройти по дороге, или же остановиться в лесу, ожидая того самого времени, пока те, кто хочет уничтожить всех приверженцев единого храма, закончит свое дело. Но, вполне возможно и то, что ему придется ждать этого слишком долго. К тому же, и в том самом лесу он мог встретиться и с разбойниками, и с теми же орками, не говоря уже про каких-нибудь местных хищников. Все это ему было совершенно ни к чему, и поэтому он и расположился таким образом, улегся на дно, направив свою лодку по течению реки, пользуясь тем, что оно должно было вынести это утлое суденышко на территорию соседнего государства, а там он сможет хотя бы как-то купить себе пропуск в ту самую империю Суран. Как бы это глупо ни звучало, но именно из этого государства он и мог попасть при помощи купцов в империю Шань, а уже там начнет искать возможности для себя, чтобы купить бессмертие. Теперь все зависит только от его собственной пронырливости и хитрости. Остальное уже было не суть важно. И бывшего верховного жреца, который вдруг внезапно вспомнил свое родное имя, Анджей, на одном из своеобразных наречий, совершенно не интересовало все то, что будет происходить с этим государством, как и с его бывшими помощниками и советниками. От всех, от кого было нужно, он уже и сам избавился. Имеются в виду именно те, кто мог хоть как-то догадываться о истинном направлении его интересов. Ведь он и сам уже понимал, что после того, что уже случилось, все начнут искать виноватых, и все эти старшие иерархи храма перегрызутся между собой. Орден паладинов и орден херувимов тут же выйдут из полного подчинения единого храма. Да, возможно, они какое-то время будут прислушиваться к главному архивариусу, ведь тот официально был назначен голосом верховного жреца, только это будет не так уж и долго. Слишком уж предвзято они все к нему относились, и поэтому, скорее всего, и в скором времени, хаос обрушится на эту страну, разрывая ее изнутри. Начнутся многочисленные голодные бунты паствы, которая уже начинает волноваться. Враги этим точно воспользуются, да и те же паладины и херувимы перестанут сдерживать свою хищную натуру, и, скорее всего, дойдет до типичных признаков развития каннибализма. Сначала именно у них, они начнут, пользуясь своей силой, банально нападать на всех, кого только захотят убить. Это будет очень плохо, так как кровавое безумие уничтожит последние остатки цивилизации в этом государстве. Ну, если уж так случилось, если даже черные монахи исчезли в неизвестности, видимо, они снова, как и в далеком прошлом, при гибели цивилизации древних людей, банально скрылись где-то в горах. То, что теперь ему мешает поступить точно так же, потом он их найдет и задаст интересующие его вопросы. Сейчас же ему хотелось улечься поудобнее, что было весьма сложно, именно из-за того, что здесь не было привычной ему удобной перины с роскошной кроватью верховного жреца. Здесь был только плащ, постеленный на дно этой лодочки, а также сумка под его головой, в виде своеобразной подушки. Но, несмотря на все это, он был готов потерпеть все эти неудобства, так как понимал, что от этого зависит его будущее восхождение на уровень божественной сущности. А когда это случится, он припомнит всем и все, даже эти самые синяки на его изнеженных боках. Его путь постепенно пролегал все дальше и дальше по течению реки. Он не знал о том, что буквально всего лишь несколько часов спустя, выяснилось, что случилось в сокровищнице. Также, как и то, что пропал верховный жрец. Нашлись даже те, кто начали обвинять главного архивариуса в том, что тот намеренно устранил верховного жреца, просто устав ждать, пока тот умрет своей смертью от тяжелой болезни. И практически тут же возник бунт, но уже в столице Священного Королевства. Войска королевства, как он и предполагал, перестали подчиняться приказам. Тут же нашлись и те, кто вспомнил оговорки о цвете крови паладинов и херувимов, а также и о том, что они демоны. И все же поднялось восстание фанатиков, которые начали обвинять именно жрецов в том, что они потеряли всякую меру и перешли на сторону истинного зла, а соответственно за собой следом потянули и всех верующих единого храма, потерявшим своего главного поводыря. Только они не учитывали того, что для войск соседей, которые сейчас старательно вгрызались в территорию Священного Королевства, все местные жители и были, как раз таки, теми самыми приверженцами темного культа, поклонниками демонов. И в первую очередь именно из-за того, что один из таких отрядов напал на группу паладинов во время их завтрака, походного завтрака. А ведь они во время таких вот путешествий, особенно на чужие территории, не особо скрывались. Поэтому их застали именно в тот момент, когда они весело и непринужденно готовили себе еду из одного простолюдина, попавшегося им под руки. Об этом явственно говорил череп, который варился в котелке в тот момент. Как результат, новая волна ненависти и всепоглощающей жажды крови охватила всех тех, кто сейчас сражался за свет и добро. Кстати, главный архивариус, тот самый старый жрец, который должен был стать жертвой в данном противостоянии интересов, вдруг также неизвестно куда исчез. Словно заранее подозревал что-то подобное, исчезли и все его помощники. Все те, кто попал в руки разъяренной толпы, к архивариусам храма не имели никакого отношения. Это были обычные послушники центрального храма и жрецы, что там служили. Скорее всего, этот ушлый старик, когда общался последний раз с представителями черных монахов, узнал от них кое-что весьма интересное. И именно благодаря этому сумел предусмотреть возможность собственного бегства из погибающего государства. Но это тоже уже значения не имело. Враги, которые рвались к столице Священного Королевства, и в первую очередь к тому самому городу, который снился им как настоящая сокровищница, довольно быстро добрались до его стен. Разрозненные войска Священного Королевства не могли оказать им какого-либо серьезного сопротивления, а отряды паладинов и херувимов быстро окружались и сразу же уничтожались. Только вот они застали в столице Священного Королевства волны бушующие и обезумевшие от голода черни, которая разносила буквально все на своем пути, так как даже у жрецов сейчас тоже брать было практически нечего. Все то, что было возможно, ранее изъяли в сокровищницу единого храма, которую прибрал к своим рукам уже бывший верховный жрец, а сами эти жрецы были слишком толстыми и неповоротливыми, чтобы иметь возможность хотя бы сбежать от гнева разъяренного народа. Дошло даже до того, что кое-кто из местных жителей, уже банально обессилев от голода и желая накормить своих собственных детей, пошел на то же самое, на каннибализм. И этот факт еще больше обрушил страну в безумие. Образовались целые группы каннибалов, которые старательно ели себе подобных. И именно из-за этого войска союзников, обрушившихся на Священное Королевство, приняли эдикт о полном уничтожении всего населения на территории этого государства. Потому что это было теперь государство людоедов. Как ни крути, но именно благодаря этому выяснилась жуткая правда. Почти в 90 случаях из 100, те самые люди, которые хоть раз попробовали на вкус человеческое мясо, и сделали это именно добровольно, уже никогда больше не отказывались от подобного угощения. Они становились одержимы этим жутким желанием, словно наркоманы. Им очень хотелось повторить подобное ощущение вкуса. Ну, видимо, не зря из древних легенд пришло упоминание о том, что и тогда появлялись подобные индивидуумы, поедавшие себе подобных. Их называли людоедами, а они называли человечину именно так, вкусным мясом. Все эти подробности бывший верховный жрец единого храма узнал уже потом, когда ему все-таки удалось добраться до безопасной территории, где он, всего лишь за несколько серебряных монет, купил себе место в очередном купеческом караване, на ярмарке в ближайшем к тому месту, где все же высадился на землю, небольшом городке, и уже вполне спокойно, уверенно, и даже под охраной, направился в тот самый портовый город империи Суран, чтобы отправиться к своему будущему, где он все же купит себе бессмертие. Да, ему все еще приходилось мириться с тем, что он не мог ежедневно принимать роскошную ванну, спать, как ему хочется, на мягкой перине, вкушать те яства, которые сам хочет, а не то, что ему дают. Но он был готов все это терпеть. Терпеть только ради того, чтобы в будущем, а он в этом теперь даже не сомневался, купить истинное бессмертие и отомстить всем тем, кто сейчас позволяет себе в отношении него какие-то высокомерные поступки или высказывания. И сейчас именно эта цель и вела его вперед, а уж потом он всем и все припомнит, обязательно.